Притча о сеятеле. Много народу собралось в этот день около Иисуса. Люди теснили друг друга, стараясь как можно ближе подойти к Нему, и мешали Иисусу говорить. Тогда Он сел в лодку, отплыл от берега и оттуда начал беседовать с людьми. Теперь каждый мог хорошо видеть и слышать Его. Иисус начал свой рассказ о крестьянине, который сеял зерно на своем поле. Но земля на поле была не везде одинаково хорошей. В одних местах почва была каменистой, а в других росло много сорняков. Он шел по полю, набирал полную пригоршню зерна и разбрасывал его вокруг себя. Часть зерна упала на дорогу, которая как раз проходила по полю крестьянина, и птицы тут же поклевали это зерно. Часть зерна упала на каменистую почву. Очень скоро здесь появились ростки, но так как почва была неглубокой, то из-за камней корни не могли расти вглубь, поэтому, когда взошло солнце, все ростки высохли и погибли. Упало зерно и в землю, где были еще корни сорняков, поэтому вскоре сорная трава взошла и погубила все побеги. Но часть зерна упала на хорошую почву. Здесь выросли прекрасные колосья. На каждом колосе был плод. Иногда 100 зерен в одном колосе, иногда 60, иногда 30. Эти всходы очень радовали крестьянина, ведь он сеял для того, чтобы собирать урожай. Вот какую притчу рассказал Иисус людям. Всем очень понравился рассказ, но люди не поняли, что он означает. Однако они не стали просить Иисуса объяснить им эту притчу. Ученики Иисуса тоже слышали притчу, но они захотели еще узнать, что же она означает. Иисус объяснил им значение этого рассказа. «Послушай и ты его». Знаешь, что Иисус подразумевал под зерном? Когда Иисус говорил о зерне, Он имел в виду Слово Божье. Иисус пришел на землю, чтобы донести до людей Слово Его. Но многие люди не хотят прислушиваться к Божьему Слову. Про таких-то людей и говорил Иисус, когда рассказывал про то, как зерно упало на дорогу и птицы поклевали его. Другие люди, наоборот, услышав слово Господа, сразу же решают верить в Бога и совершать только хорошие поступки. Но уже очень скоро они забывают о Боге и опять начинают грешить. Таких людей имел в виду Иисус, говоря о каменистой почве, на которой молодые побеги быстро погибают. Когда Иисус говорил о почве с сорняками, Он говорил о людях, у которых заботы житейские заглушают их веру. Но, к счастью, есть много людей, сердце которых открыто для Слова Божьего. Они верят в Господа и любят Его. Это-то и есть та почва, которая приносит хороший урожай. Так случается со взрослыми людьми. Так случается и с детьми. Дети тоже много слышат о Боге. Дома им рассказывают о Боге родители, а в воскресенье в церкви о Боге говорят проповедники. Дети тоже должны внимательно прислушиваться к Слову Божьему, и тогда они тоже будут счастливыми. Живо ли Слово Господа в твоем сердце? Если да, то ты, конечно, счастлив.